оказалось, вещи можно не трогать, не переиначивать их первостепенный смысл. Но люди иногда встают рано утром и собирают вещи, которые и на прежнем месте хорошо стояли. А сегодня иди, не побрившись, туда, где живет полоумное существо, и цветы на окне покрываются медленной сажей. Я тебя не хочу, и ее не хочу, и его, потому что вы все отражение сумерек ваших. Потому что вы все чемоданы, смартфоны, стихи, только краешек мысли, расколотый посередине. Потому что кровати так часто рожают глухих, вместо букв изо рта достают семизначные числа. Ну а люди живут, и летят, и плывут, и хотят. Только ты, только я, словно пара испанских котят. На расшитом ковре мы резвимся с клубком этим синим. Не в Советском Союзе и даже не в этой России. На земле без асфальта, без дворников и полицейских размотали клубок. А убрать за собой не убрали. И кричат воробьями все школы, детсады, лицеи. Словно мы их с тобой обескровили и обокрали. Словно глагол «жизнь» — это вдетая в нитку иголка. Скользит по кровеносным сосудам, притупляясь с каждой новой стеной. А я вчера понял, что жить нужно так, чтобы каждую секунду тебе хотелось кого-нибудь придушить или приласкать. И чтобы рядом непременно был поручень, который удерживал бы тебя от этого. Мне вчера показалось, что я был королем синих спален. Летел, как от шампанского пробка, под потолок. А ночью вода из-под крана говорит по-испански. И кошка одна одинешенька ищет свой уголок. Are you talking about me, babe? Are you talking about me?